Слава Богу, братья и сестры. Перед молитвой о нуждах я хотел бы с вами поделиться Словом Божьим. Сегодня прекрасное пение молодежи, и действительно это прекрасно смотреть, когда молодые люди, братья и сестры, славят Господа. Когда смотришь на молодежь, когда я смотрю на молодежь, сегодня слышал пение и думаю, так я тоже такой же. Что потом вспомнил, сколько мне лет, думаю, да не совсем я молодежь, конечно. Но хочется быть молодым, друзья. Когда смотришь на людей, которые энергичны, хочется быть таким. Когда смотришь на людей, которые много сил, много планов, много желаний, хочется быть таким. Это прекрасно. Но бывают в нашей жизни скорби, бывают в нашей жизни болезни. Когда приходят болезни, наше тело стонет от боли. Мы начинаем мучиться из каких-то из-за боли, из-за страданий, из-за вируса. Это могут быть не обязательно болезни, это могут быть просто переживания какие-то. Но во всем этом может нам помочь кто? Иисус. Слава Богу. В любой болезни, в любой немощи, в любом сложном вопросе нам может помочь Иисус Христос. Это да, это аминь, это правда. И те, кто читают Библию, те, кто верят живому Богу, могут вам рассказать очень много примеров. И мы можем рассказать друг другу очень много примеров, ответов на молитвы, на нужды, облегчений, исцелений и даже сверхъестественных исцелений. Исцелений, которые не могут принять сегодня доктора, официальная медицина не может объяснить этого. Есть такие чудеса, и они есть сегодня. Это не сказки, это реальность для верующих людей. Я хотел бы прочитать одно местописание, стих, мы вместе порассуждали с вами о вере этого человека и о том, как он себя вел, когда у него была сложность, когда у него была сложная ситуация. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, Матфея 9, 18. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Это говорится о Иисусе Христе, что Он говорил. Пока Он говорил, к Нему подошел начальник. Что мы видим в этой ситуации? Дочь моя теперь умирает. Есть такие ситуации, когда нам сложно, когда у нас болезнь, когда мы ничего не можем сделать. И действительно, естественно, для любого человека приходить в отчаяние, в уныние. Если сложная ситуация, если болезнь смертельная, если смерть приходит, это естественно для человека. Но для нас, в Слове Божьем, множество примеров оставлено Богом за тем, чтобы мы следовали им, чтобы мы поступали так, как хочет Бог. Он пришел к Иисусу, этот начальник, и говорит, «Но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Представьте, он говорит, «Приди и сделай то, и она будет жива». У него есть вера. У него есть нечто, что говорит ему, что если Иисус придет, то она будет жива. Мы все нуждаемся в такой вере, друзья. Я лично нуждаюсь в такой вере. Я нуждаюсь в такой вере, что если придет Иисус Христос ко мне в мою жизнь, то все будет лучше, чем есть сейчас. Я думаю, нам нужна та вера, чтобы верить в Бога, верить в Иисуса Христа, что после молитвы моя проблема будет решена. Может быть, не так, как я думаю. Может быть, не так, как я себе представляю, она будет решена. Но Бог обязательно ответит на нужду, на молитву. Мы можем ждать определенные ответы годами. Мы можем иметь определенные болезни и совершить множество молитв, не получив ответа. или не получив такого ответа, как мы хотим, не получив исцеления. Но нам нужно знать и твердо верить, что если Иисус придет и возложит руку, то нечто произойдет в нашей жизни, друзья. Этот начальник, он верил. Он так сказал, что было дальше? Мы знаем все, да, друзья, что было дальше? 23 стих этой же главы, Матфея 9:23. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним». То есть, когда он пришел, уже девица умерла. Уже все люди говорили, что все, больше назад выхода нет. Тебе, может быть, говорят врачи, что выхода нет, и твоя болезнь не может быть исцелена. Может быть, люди говорят, ты уже не поменяешься, ты таким и будешь. Это все подходит к этой ситуации, друзья. Это все подходит к этой ситуации. Все говорят, что она умерла, уже не будет ей жизни. Но Иисус есть путь, истинная жизнь. Аллилуйя! В Иисусе Христе есть жизнь, в Иисусе Христе есть могущество, в Иисусе Христе есть власть воскрешать, в Иисусе Христе есть сила восстанавливать, в Иисусе Христе есть сила поднимать человека. Любой человек на этой земле, он мыслит определенным мышлением, определенными мерками. Но Иисус Христос, он бесконечен. Иисус Христос, в его власти нет предела, его силы нет предела. Его нельзя силу измерить. Его любовь нельзя измерить. Он бесконечен, он могуществен и совершенен. Мы можем своими мыслями представлять что-то себе, что вот будет так, я сделаю то или по-другому. Но Иисус, он мыслит по-другому. И очень часто, когда мы предаем себя в руки Божьи, Бог начинает действовать в нашей жизни, то у нас происходит не так, как мы думали или планировали, по-другому. Но если мы просим воли Божьей, то мы должны и смириться на то, чтобы была воля Божья в нашей жизни, так, как хочет Он, не так, как хотим мы. Потому что мы можем молиться, Боже, я хочу Твоей воли, но пусть да будет вот так, вот так, примерно. И все сказали, все видят, что девица умерла, а Иисус говорит, не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Когда мы имеем надежду на Бога, веру на Бога, упование на Бога в наших сложных ситуациях, то этот мир смеется над нами, друзья. Люди, которые не знают Бога, смеются над нами, или люди, которые не имеют веру в Иисуса Христа. Они смеются над нами, им смешно. Так как же она спит? Она же умерла. И действительно, со стороны уже ситуация не может быть поправлена. Со стороны ситуация настолько серьезна, что уже невозможно ничего изменить. Девица умерла. Но Иисус, Он смотрит на ситуацию по-другому. Иисус, Он может воскрешать, Он может восстанавливать. Это Его миссия. Его была здесь миссия на земле помогать людям. Исцелять людей, благословлять людей, освобождать, измученных выводить на свободу. Это его миссия была на земле здесь. И когда он умер, взял все грехи на себя, несмотря на то, что он был святым, он и продолжает выполнять эту миссию, помощь людям, давать свободу, давать избавление. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Аллилуйя. Это действительно девица встала. Твоя проблема или твоя нужда, она может быть исцелена, если Иисус придет в твою жизнь. Если ты будешь решать ее сам, человеческие возможности, они ограничены. Да? Есть предел человеческому разуму, человеческим возможностям. Но Иисусу Христу нет предела. Он всемогущий Бог. Это прекрасное местописание. Я благословляю вас и хотел бы, чтобы вы размышляли над Словом Божьим и имели эту победу, имели это воскрешение всего, что мертвое в жизни, того, что умерло, что может быть уже все говорят, что не получится ничего, но Бог может воскресить и дать жизнь этому, и дать этому успех. Еще место Писания, которое я хотел бы коротко прочитать, и мы будем сейчас молиться за нужды. Евангелие от Матфея, также только 12 глава, 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Это очень глубокий стих, и, конечно же, проповедовать о нем можно много-много часов. Но я хотел бы сказать всего лишь одну сторону этого. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Нам нужно собирать с Иисусом Христом. Да и вообще, все, что мы делаем в нашей жизни, нам нужно делать с Иисусом Христом. Если мы будем делать это с Иисусом Христом, жить, если мы будем с Иисусом Христом, если мы будем принимать решения с Иисусом Христом, если мы будем жертвовать с Иисусом Христом, если мы будем идти на работу с Иисусом Христом, если мы будем просыпаться, вставать, ложиться, все делать с Иисусом Христом, то мы будем делать это правильно. И здесь написано, что кто не со мною, тот против меня. Вот действительно нету никакой промежуточной вещи, нету никакого состояния между тем, как быть с Богом и быть не с Богом. Вот невозможно быть немножечко с Богом или быть немножечко не с Богом. Невозможно. Вот очень много мест Писания в Библии, которые кардинально говорят, вот ты или Божий, или ты чистый, святой, или ты грешник. Очень много мест Писания, которые разделяют, ты или правильно делаешь, или неправильно. И очень сильный либерализм, который сегодня развит в Европе, в развитых странах, в Америке, который позволяет немножечко что-то вот среднее, они находят между вот, между праведностью и между злом, грехом. Вот здесь что-то среднее. Вот я вот средний, я не сильно и святой, но я не сильно и грешник. Это не по Слову Божьему, это не по Библии. Кто не со мной, тот против меня. Кто не Иисусом Христом сегодня, тот против Иисуса Христа. Поэтому, дорогой друг, дорогой брат, сестра, подумай сегодня, живешь ли ты сегодня с Иисусом Христом близко? Потому что если ты не живешь с Иисусом, то ты против Иисуса Христа. И кто не собирается с Иисусом Христом, тот сегодня расточает. Если мы все, что делаем в своей жизни, работаем, копим, жертвуем, все, что мы не делаем с Иисусом Христом, если мы не делаем это с Иисусом, то мы расточаем. Мы живем жизнь, расточая. У нас нет никакого результата, потому что мы живем без Бога. Мы живем и своим человеческим умом не можем понять, что хочет от нас Бог. Мы очень нуждаемся в том, чтобы Бог просветил наши очи, сердце, чтобы Бог дал нам ведение какое, понимание, как нам нужно Богу служить, что делать и как благословлять ближних. Давайте встанем на наши ноги. Мы будем молиться за нужды.